Глава 36. Когда ему вручили постановление предварительного следствия, Исао устыдился своих давних подозрений, обнаружив среди имен, идущих с ним по одному делу обвиняемых, имя Савы, устыдился того неприятного чувства, которое он не мог сдержать всякий раз, когда в памяти всплывало лицо Савы или даже его имя. Может быть, ему просто был нужен кто-то на роль предателя. Пусть не Сава, а кто-то, в ком воплотилось бы мучившее его подозрение. Может, без этого он не мог сохранить себя. Однако самое страшное началось потом. Теперь он боялся перенести подозрение на других. Вместе арестовали 10-ых. Миябару, Кимуру, Идзуцу, Мияке, Такасе, Иноуэ, Сагару, Серикаву, Хасегаву. Естественно, что в списке обвиняемых по общему делу не было имен Серикавы и Сагары, которые подпадали под закон о малолетних правонарушителях, поскольку им не было 18. У Исао перед глазами стояли вечно следовавший за ним тенью маленький в очках тщедушный Сагара и похожий на подростка Серикава, сын синтоистского священника из Тохоку, который когда-то со слезами настаивал у храма: «Я не могу уйти!» Эти двое никак не могли обмануть его. А может быть, кто-то со стороны... Об этом Исао было еще страшнее думать. Ему казалось, что за этим скрывается нечто, чего не следует искать. Нечто ужасное. Может получиться так, что, раздвигая высокую траву, вдруг наткнешься на побелевшие кости. Конечно, те, кто вышел из их союза, знали о дне акции 3 декабря, но последний из тех, кто их покинул, знал лишь о том, что было за 3 недели до дня намеченного выступления. Ведь после этого могло случиться все, что угодно. День выступления мог быть отклонен, перенесен на более ранний срок. Они вообще могли отказаться от акции. Даже если кто-то из отступников и продал информацию полиции, непонятно, почему те ждали с арестом до последнего дня. Ведь способы, которыми собирались действовать заговорщики, были просты, поэтому акцию могли осуществить и раньше намеченного. «Не думать, не думать!» — лихорадочно билось в мозгу. Но как комар, которого манит свет смертельной для него лампы, сам того не желая смотрит в ее сторону, так и Исао возвращался в душе к тем злополучным домыслам, которые он больше всего хотел отринуть. В день суда, 25 июня, было ясно и очень жарко. Конвойная машина проехала мимо сияющего под солнцем рва у императорского дворца и въехала в задние ворота красного кирпичного здания Верховного суда. Здесь, на первом этаже, располагался Токийский суд. Исао вошел в зал, одетый в переданное ему в тюрьму куртку из ткани в мелкую крапинку и штаны хакама. В глаза ударил блеск кафедры янтарного цвета. Когда у входа с Исао снимали наручники, конвоир из сочувствия развернул его так, чтобы в поле зрения попали места для публики. Там были отец с матерью, которых он не видел 1/2. Мать, встретившись с сыном взглядом, прижала к губам носовой платок. Видно, пыталась сдержать рыдание. Макико не было. Обвиняемые сидели в ряд, спиной к публике. Возможность оказаться рядом с товарищами придавала мужество. Рядом с Исао посадили Идзуцу. Им не удалось ни обменяться словом, ни даже посмотреть друг на друга. Тело Идзуцу дрожало мелкой дрожью, но дрожал Идзуцу не от испуга. Исао чувствовал, как ему от разгоряченного мокрого тела друга волной передается волнение, вызванное долгожданной встречей. Перед глазами находилось место для обвиняемого. Рядом с ним сияла кафедра из красного дерева. Она вытянулась зеркалом полированной текстуры. Кафедра была украшена резьбой. В центре помоста, в глубине, находилась внушительного вида дверь из того же красного дерева, увенчанная подобием крыши. На трех стульях, украшенных поверху резьбой с цветами, сидели. В центре председатель суда, слева и справа его помощники. На правом конце ожидал секретарь суда, на левом прокурор. Черные судейские мантии от плеч до груди ярко горели пурпурным узором из виньеток. Пурпурная полоса была и на надменных черных судейских шапках. С первого взгляда можно было ощутить всю необычность этого места. Немного успокоившись, Исао обнаружил на месте адвоката, пристально смотревшего на него, Хонду. Судья задавал вопросы об имени и возрасте. Исао, который после ареста привык, что голос, вызывающий его, всегда звучит властно, откуда-то сверху, сейчас впервые услыхал, как звучит голос самого государственного разума, голос, похожий на отдаленный гром, раскаты которого доносятся из глубин сияющего неба. «Исао и Инума 20 лет», — ответил Исао.